В Эдипе царе любой знак дружбы, всякая попытка успокоить, исполненная иронии, имели лишь опасный смысл смерти. В Эдипе в колонне медленное приготовление к смерти Эдипа исполнено такой благожелательной доброты, что, случайно сомкнувшись с благостью божества, эта человеческая предупредительность дает в конечном счете всей драме, драме смерти Эдипа, смысл жизни. Этот смысл жизни проходит через всю трагедию. Он вьется по ней, не прерываясь, подобно красным нитям в белых парусах английских судов. По ним в случае кораблекрушения можно установить происхождение обломков. Таким образом, эта драма смерти обладает постоянной и великой ценностью жизни. Этот смысл доминирует в последней сцене, в том бесценном даре, который боги предоставляют мертвому телу Эдипа. Эдип был избран богами, чтобы стать после своей смерти образцом человеческой жизни, горестной, мужественной, символом жизненной силы, которая всегда будет защищать землю Аттики. Он останется таким, каким был. Он был мстительным до такой степени, что мог низвергнуть на сына поток бешеных проклятий. Но эта черта приличествует его новой природе героя. Один ученый сказал про героев: эти высшие существа, прежде всего, в высшей степени зловредные силы. Когда они помогают, они вместе с тем и вредят. И если они приходят на помощь, то лишь с условием, чтобы потом причинить ущерб.